согласилась. За хуй больно, я себя укусил. Мой хуй разбух, как огурец. И я считал, что мне уже пиздец. Но долго не пришлось страдать. И хуй мой начал быстро заживать. Ёпты, ёпты, а пара бляди. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Ёпты, ёпты, а пара блядер. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Когда мне было 16 лет, сделала мне девочка минет. Хуй отсосала, что есть сил. И я подумал, девочка не хил. А через рук ко мне пришел пацан и сказал, соси достал наган. Ему въебал я по рогам. Вот такой я клёвый мальчуга. Ёпты, ёпты, а пара бляди. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Ёпты, ёпты, а пара бляди. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Когда мне было 30 лет, никто уже не делал мне нет. Тогда я взял копилку и разбил, и на ночь проститутку пригласил. Она все деньги у меня взяла, и с ними нахуй, сука, удрала. И вот так вот, опять, и так вот обломался снова я. Вот такая вышла вот хуйня. Ёпты, ёпты, а пара блядер. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Ёпты, ёпты, а пара блядер. Я уж не малыш, а дятел. Хули-люли, да распиздюли. Отъебали в жопу Юлю. Фаня Кукуева. Да. Это норма, друзья. Блять.